Священный долг и почетная обязанность. Глава 8. Территория нашей части также разительно отличалась от гигантской площадки Гороховецкого учебного центра. Полк находился в городской черте, с трех сторон прятался за забором, а с тыла прикрывался естественным фортификационным укреплением, рекой Риони. Перед главным входом рос огромный дуб, в тени которого пряталась скамеечка офицерской курилки. Справа размещался стадион, слева – плац. Сзади к полковому зданию было пристроено помещение столовой, а в отдельных маленьких строениях по разные стороны от главного здания находились туалеты и умывальники, причем по отдельности. На берегу реки стояли полковой клуб, банно-прачечный комплекс, хоздвор и целая россыпь складских помещений. Также на нашей территории находились солдатская чайная, офицерская столовая и, собственно, сам военный городок, в котором жили офицеры и члены их семей. В общем, все оказалось довольно компактным и субтропически ярким. Мои деды из учебки оказались правы в своих ожиданиях. Прямо на нашей территории росли и давали неплохой урожай инжир и гранаты, мандарины и шелковица, а также какое-то совершенно неприличное количество ежевики. Интересно, что местные, в широком смысле, то есть грузины, армяне и азербайджанцы, ежевику почему-то не ели, так что все эти ягодные места оставались вотчиной славянского населения. Сразу покончим с фруктовой темой. Личный состав оказался настолько ленив, что инжир дозревал на ветках до крайней стадии. Его уже нельзя было срывать, плоды лопались в руках. Поэтому ели мы его так. Залезали на дерево и срывали инжирины ртом. Что касается шелковицы или тута, как ее здесь называли, то эти ягоды мы собирали, сваливали в ведра, засыпали сахаром и перетирали, получая очень сладкую и вкусную смесь. Главное было не допустить ее брожения, ибо тогда все это просто выбрасывалось. Благо, никакой потребности в подобных самопальных алкогольных продуктах в Кутаиси, конечно, не существовало. Но это все были, так сказать, дары матушки природы. Все остальные прелести, удивительности и невероятности относились к организации военной жизни. Через несколько дней я понял, что наш взвод – это довольно специфическое явление. А я в своем новом качестве едва ли не самый специфический персонаж. Когда неразлучные друзья, сержанты Мисхидзе и Сахарашвили из первого дивизиона все-таки добивались своими истошными криками пробуждения большей части личного состава, мы с Серегой Маловым вставали, шли умываться, потом в столовую завтракать и, минуя плац с утренним разводом, отправлялись прямиком в свои кабинеты. Сержант Савушка с моим появлением стремительно уволился, кабинет оказался в моем полном распоряжении, и Серега ходил ко мне в гости. Наносить ответные визиты я не мог, хотя его кабинет располагался напротив. Малов служил в секретной части под командованием женщины-прапорщика и заведовал секретными картами и другой документацией для служебного пользования. Позднее я тоже получил доступ ко всем этим бумагам, но традиция уже сложилась, поэтому мы большую часть времени проводили у меня. Тем более, что у меня и кабинет был побольше, и вид из окна получше. В конце мая в полк привезли очередную партию духов. Национальный состав призывников оказался традиционным. Подавляющее большинство грузины, потом армяне и азербайджанцы, далее все остальные. В казарме в этот момент затеяли покраску полов, поэтому все кровати вынесли прямо на стадион, и мы пытались спать под открытым небом. Пытались, потому что спустя пару часов после отбоя первый дивизион напал на наш взвод и начался бой подушками. Бились часов до трех ночи, пока наконец не пришел дежурный по полку и не разогнал всех по койкам. В своих письмах домой, то, что я оказался в Закавказье, кстати, стало заметно уже по почтовым конвертам. На них был изображен армянский советский лингвист, академик А.Н. Армянской ССР Г.А. Компатсян. Я много и восторженно описывал местные красоты. Горы тут видны из нашей части, это Малый Кавказский хребет. Сюда бы слайдовую пленку, только Риони, на берегу которой стоит наша часть, очень уж грязная. Правда, скоро она станет почище, но все равно купаться в ней нельзя будет, так как течение сбивает с ног, купаться можно в озере. Единственное, что в буквальном смысле отравляло существование – ветер с противоположного берега реки. Там располагался колбасный завод. Поэтому, если ветер дул с Риони, полк затягивал удушающий производственный смрад. Старожилы с удовольствием объясняли, что местную вареную колбасу делают не только из туалетной бумаги, как по всему Союзу, но еще и из мертвых крыс, водившихся тут в изобилии. Новобранцы охотно верили. В начале июня майор Ларцев озадачил меня неожиданным поручением. Норкин, он еще называл меня по фамилии. До обращения по имени я еще, понятное дело, не дорос. «Отправляйся в спортроту, там лейтенант Силкин тебя ждет. Будешь отвечать за карантин молодых». «В смысле отвечать?» – переспросил я. «Ну, как в учебке. Будешь сержантом у новобранцев до присяги. Недели две поживешь с ними в спортроте». «А как же здесь?» «А здесь мы пока перебьемся. Если что, я тебя вызову», – успокоил меня майор Ларцев. И я подумал, что в ближайшее время у меня существенно поубавится свободного времени. Оказалось, что пугался я напрасно. Карантин больше походил на санаторий. Молодых там оказалось всего 12 человек. В роли наставников выступали два сержанта. Я и еще один из местных – Ривас. А лейтенант Силкин, начальник спортивной роты и один из совсем немногочисленных лейтенантов полка, осуществлял общее руководство. Приходил в расположение один раз, поутру. Мы с Ревазом старались не слишком напрягать молодое пополнение, логично рассудив, что от этого фактора напрямую зависит наше собственное времяпрепровождение. А тратить время было на что. В спортроте из постоянного состава в ней числился всего один малопонятный рядовой, который вечно ходил по помещению в белье и практически никогда не появлялся на людях. Не исключено, что командование даже и не подозревало о его существовании. А стоял собственный маленький телевизор. Грузинское телевидение разительно отличалось от знакомого мне московского, центрального телевидения. Например, грузины постоянно показывали хоть и в записи матчи европейских футбольных кубков. Не знаю, откуда они брали эти записи, но на следующий день после игры можно было посмотреть и английские, и итальянские, и испанские клубы, а не только те советские команды, которые участвовали в соревнованиях. Во-вторых, по пятницам и субботам в вечернем эфире шла программа «Иллюзион», в рамках которой демонстрировались относительно старые американские фильмы. Вел ее дядька, удивительно похожий на Эдуарда Шеварнадзе. Перед фильмом он произносил небольшую речь, что-то рассказывая о предстоящем зрелище, а потом показывали само кино. Первое, что я посмотрел, это были «Новые Центурионы» Ричарда Флейшера. Фильм был 72-го года, когда-то выходил в советский прокат. Поскольку я всегда интересовался западными фильмами, возможность смотреть пусть проверенные, пусть и не новые американские картины, я, конечно, упустить никак не мог. Смотреть телевизор в спортроте было одним удовольствием. Поскольку мы все это время оставались предоставлены сами себе, то никто не мешал нам делать это столько, сколько нам хотелось. У сослуживцев, оставшихся в казарме, такая возможность отсутствовала. Там телевизор традиционно стоял в ленинской комнате, но офицеры первого дивизиона постоянно мешали его смотреть. Особенно свирепствовал капитан Симонов по прозвищу «Чума 20 века». Этот сухой, высокий, с землистого цвета лицом и скрипучим голосом офицер обладал удивительной невозмутимостью. Каждое воскресенье он появлялся в ленинской комнате, заполненной рядовыми и сержантами, собравшимися на просмотр новой еженедельной программы центрального телевидения. Это была «Аэробика». Передача пользовалась грандиозной популярностью. Начальник штаба, подполковник Дьяконов, называл ее еженедельной эротической программой для личного состава советской армии. Крики, раздававшиеся из ленинской комнаты во время ее просмотра, по уровню шума могли сравниться с ревом футбольного стадиона. Кричали, правда, в основном междометиями, выражавшими различную степень восхищения. Самым распространенным было такое растянутое «Уф!» с придыханием в начале и мощным звуковым выбросом в конце. Так вот, капитан Чума 20 века заходил в комнату, подкрадывался к телевизору и своим противным голосом скрипел: «Первый дивизион построится на плацу». Ну, конечно, его никто не слушал, возможно, даже не замечал. Следовала повторная команда: «Первый дивизион построится на плацу». Реакция оставалась прежней. Тогда капитан Симонов вытягивал свою длинную тощую длань и выключал телевизор. «Первый дивизион построится на плацу». Что тут начиналось? Грузинские «Мокитхандери Смутели» и армянские «Ворот Кунем» обрушивались на голову капитана Симонова мощнейшим горным потоком, который поддерживался вкраплениями азербайджанских «Сикхимов» и «Сидждыров». Перевод, в принципе, не требовался, поскольку все было понятно по одним интонациям. К тому же многонациональный состав нашего дружного армейского коллектива способствовал быстрому изучению нецензурной лексики каждого из существовавших в полку языков. Капитан Симонов не обращал на это никакого внимания и, в конце концов, добивался своего. Дежурный по дивизиону, которому, понятное дело, не нужно было выходить строиться на плац, принимал сторону занудного офицера и начинал пинками выгонять публику на улицу. Пережившие тяжелейший эротический стресс солдаты и сержанты покидали комнату, сопровождая процесс криками «Симонов, чума 20 века!», а освободившуюся ленинскую комнату занимал дежурный по дивизиону и коптерщики нашего взвода. Ибо хоть мы и жили в одном помещении, наш взвод и первый дивизион являлись разными подразделениями с разными командирами.